«Гав, ты снова оскорбляешь меня», — завопил свин. «Ты, свинья, я просто называю вещи своими именами». Сюань-Юань не боялся его, наоборот, он был так же враждебно настроен, как и свин. «Ладно, ладно, просто расскажи нам, как далеко отсюда находится Драконья гора, а я дам тебе много денег, а...» Сань-Дуду попыталась соблазнить свина. «Ну раз так, то нам еще нужно преодолеть 360 тысяч миль». «Будь, да ты издеваешься надо мной, это ж сколько нам до нее пилить надо. Гориллы, которые только что напали на нас, были слабейшими из обитателей этих земель, дальше будут куда более ужасные создания, да мы все здесь ласты склеим, прежде, чем доберемся до горы. А ты думал, в сказку попал? Как ты думаешь, почему эти земли называются землями синей бездны?» — сказал свин. «А лично, свинка, вот 10 тысяч монет короля для тебя». Девушка помахала картой со 100 миллионов монет внутри перед Сюань-Юанем. Свин злорадно ухмыльнулся. «Что такое, завидуешь мне?» А затем рассмеялся еще злораднее. Сюань-Юань расстроился из-за того, что свин так легко заработал эти деньги, так что он даже начал испытывать некоторый дискомфорт. «Ладно, 360 тысяч миль, не так уж это и далеко, но здешние земли полны ловушек. Например, здесь много порталов, которые убьют любого, кто случайно войдет в них». Усмехнулась Цань-Дуду, а Сюань-Юань мог лишь тяжело вздохнуть. Он не знал, как описать это девушке. Была ли она просто большой оптимисткой или просто у нее в голове ветер гулял? Цань-Дуду хорошо разбиралась во многих вещах, что означало, что она должна была быть из большой семьи. Неожиданно земля затряслась, а гигантские деревья начали падать и раздвигаться в стороны, а затем из-за них вышла огромная горилла. «Это король золотых горилл», — завопил свин. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 228. Сила денег. Земля не переставала трястись. С каждым шагом горилла деревья вокруг с оглушительным треском разрушались и вырывались в земли вместе с корнями. Одна, два, три... Четыре короля золотых горилл направились к ним. Их огромные глаза, размером не меньше ведра, не переставали смотреть на Сюань-Юаня и его спутников. Один из королей издал громкий крик, словно он допрашивал Сюань-Юаня о цели его прибытия в их лес. «Каждый из них обладает, как минимум, 5000 драконов силы, так что, парень, будь осторожен», — предупредил жадность. В следующий миг Цань-Дуду также издала громкий крик, словно она сердилась на горилл за то, что они напали на них, но Сюань-Юань подумал, что она просто перекрывляла их, поскольку, после ее крика одна из горилл занесла над ними свою гигантскую руку. Свин быстро бросился к Цань-Дуду, создав большую черную воронку. Рука гориллы угодила прямо в эту дыру, погрузившись прямо до предплечья. Горилла издала громкий крик, и остальные гориллы также пришли в движение. Юсюй также быстро среагировал. Он быстро взлетел в небо и выпустил тысячи своих чешуек, направив их всех в одну из горилл. Однако, ни одна из чешуек так и не смогла навредить горилле, так как их кожа оказалась очень толстой. Но несмотря на то, что горилла не умерла, она издала болезненный крик. Другая горилла направилась к Сюань-Юаню, но он не стал отступать, взяв в одну свою руку всепожирающий меч, а в другой создав сферу пяти элементов. В тот миг, когда кулак гориллы достиг его, его доспехи автоматически активировались, приняв на себя огромную силу. Из-за этого, у него мгновенно израсходовалось очень много ци. Тем не менее, Сюань-Юань не очень переживал по этому поводу. Он запустил свой меч, подобно копью, и тот пронзил брюхо гориллы. Затем сила пожирателя была активирована, черные нити обвили гориллу со всех сторон, поглощая ее жизненную силу с ужасающей скоростью. Сюань-Юань быстро посмотрел на Цань-Дуду. Он не переживал за нее, так как она была очень сильной, но он не доверял ей. Она, подобно маленькому кролику, прыгала по всей округе, а горилла, которая выбрала ее в качестве своей цели, гонялась за ней, образовывая огромные воронки в земле. Горилла все больше злилась и продолжала все громче кричать и прыгать вокруг. В конечном итоге, она обманула ее и бросила в ее направлении мешок с монетами. Горилла в замешательстве уставилась на мешок с деньгами, а Цань-Дуду воспользовалась этим моментом и, сложив руки в печать, воскликнула. Взрыв. Вспышка золотого света резко покрыла область в 10 метров. Это была очень мощная и разрушительная сила. Взрыв был настолько мощный, что он полностью испарил гориллу, не оставив от нее даже костей. Сюань-Юань вздрогнул. Цань-Дуду была очень страшной, но что ужасало его еще больше, так это то, что на ее лице не появилось ни одной эмоции во время боя. Она все так же улыбалась, словно находилась на прогулке в саду своего дома и наслаждалась каждым мгновением своей жизни. В этот момент Сюань Юань понял, что ему лучше быть очень осторожным с этой девушкой. Затем девушка посмотрела на Юсюэ, который сражался со своей гориллой. Несмотря на то, что он был невредим, он также не мог расправиться и с гориллой. «Драконы такие классные. Позволь мне помочь тебе». Цань Дуду достала еще одну сумку со странными символами и бросила ее в сторону гориллы, с которой сражался Юсюэ. Еще один оглушительный взрыв раздался вокруг, и ослепляющий золотой свет окутал гориллу. Мощная смесь ци золота и земли мгновенно убили гориллу. Тогда Сюань Юань нервно сглотнул ком в горле. Эти могучие гориллы для нее не представляли абсолютно никакой угрозы. Юсюэ, увидев, что все гориллы были убиты, несколько расслабился, так как его главной задачей была защита Сюань Юаня. Затем он начал поглощать жизненную силу поверженной гориллы. Великолепно, просто замечательно. Было бы просто восхитительно, если бы я смог найти осколок воспоминаний, тогда я смог бы быстрее восстановить свою силу. Усмехнулся жадность. Что ж, поживем увидим. Вздохнул Сюань Юань. До сих пор они смогли найти лишь два осколка воспоминаний, но это была абсолютная случайность. Оставшиеся гориллы, которые следовали за своими королями, увидев, что с ними случилось, в шоке и ужасе разбежались во всех направлениях. Эти обезьяны слишком мелкие, пускай нападут большим числом, чтобы мы могли перебить их всех, высокомерно заявил Свин, на что Сюань Юань мог только беспомощно закатить свои глаза. Но затем Свин спросил что-то, что также весьма сильно интересовало и Сюань Юаня. «Малышка, ты сказала, что у тебя нет техники сбора золота уровня бессмертного, не так ли? Тогда скажи мне, кто же ты такая? А с чего это я должна что-либо говорить вам? Если я скажу, ты заплатишь мне, Свин, но если ты проведешь меня на Драконью гору, я дам тебе много денег», — беззаботно улыбнулась Цань Дуду. «Ну и ладно, можешь не говорить». Свин отвел свой взгляд в сторону. Сюань Юань только мог снова вздохнуть. Каждая девушка, которую он встречал, была сильнее его самого. И единственная девушка, которая нуждалась в его защите, он не смог защитить. Его до сих пор терзал вопрос о том, где сейчас была Ян Цуэн. «Ладно, пошли». Сюань Юань посмотрел на Цань Дуду, а затем направился в путь. «Не отставай, а то можешь случайно угодить в какую-нибудь опасную формацию. Ну же, тупой свин, двигай своей задницей. Поможешь мне обнаруживать ловушки и другие странные вещи. Гаав, ты снова оскорбляешь меня», — завопил свин. «Ты что, уже забыл, кто здесь хозяин? Кто дал тебе все те кристаллы и источники энергии, чтобы ты смог вылупиться?» — парировал Сюань Юань. Свин сразу же умолк. Цань Дуду продолжала беззаботно прыгать вокруг, а Юсюэ молча следовал за ними, не спуская с них глаз. «Свинке страшно», — улыбнулась Дуду. «Ничего подобного. Просто однажды он помог мне, так что я в долгу перед ним, так что я не хочу спорить с ним. Мисс Цань, а что было в сумке, которую ты раньше бросала?» — с любопытством спросил Сюань Юань. «Деньги, самые обычные монеты короля», — просто ответила девушка. Сюань Юань едва не упал в обморок. «Кто сказал, что деньги не могут быть использованы как оружие? Хоть эта девушка и выглядела святой невинностью, но могла убить и глазом не моргнув. В этом нет ничего удивительного. Монеты – это сокровища, которые были сделаны из мировой ци. Монеты более низкого уровня не имеют большой силы, но зато у меня есть монеты императора. Однако, я боюсь, что они окажутся очень мощными и могут потревожить некоторых очень могущественных и таинственных существ земель Синей Бездны. Меня не особо волнует, если погибну я, но будет совсем нехорошо, если это также навредит и всем вам», — терпеливо все объяснила Цань Дуду. «Кроме того, деньги могут быть использованы не только как оружие, но они также могут быть использованы как источник энергии ци, если человеку не хватает собственных сил, чтобы активировать свои инструменты», — прокомментировал жадность. «Серьезно?» — удивленно спросил Сюань Юань. «Конечно. Ты уже заполучил достаточно монет короля, чтобы я смог с их помощью активировать несколько навыков, которые до этого были мне недоступны. Благодаря тому, что у меня уже есть два осколка воспоминаний, и Свин помог мне превратиться во всепожирающий меч, мне теперь нужно просто больше ци, чтобы активировать свои навыки», — сказал жадность. «Че? Правда?» Сюань Юань быстро оживился. «И как много навыков ты можешь использовать? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 229. Сокрытые навыки. У всепожирающего меча есть 9 техник, которые он может использовать. Не спеша сказал жадность. Первая называется пожиратель. Ты уже знаком с ней. С ее помощью я могу поглощать эссенцию жизни живых существ и превращать ее в ци. С ее помощью также можно исцеляться и восстанавливать силы. Вторая называется аннигиляция. Когда ты призываешь королевство аннигиляции, то можешь развеять любую атаку. Третий навык – это время. Пока у тебя хватает энергии из кристаллов, источников энергии и денег, ты можешь активировать время для практики. За один день практики в этом режиме будет равен году практики в реальном мире. Остальных я не помню. Не только моя сила восстановлена не полностью, но это также касается и моих воспоминаний. Возможно, всепожирающий император знает, сказал жадность. Мне и этого пока хватит. Сюань Юань был потрясен силой меча. Неужели Свин создал все эти техники? Все верно. Всепожирающий император и наследник императора сокровищ создали меня, сказал жадность. Похоже, что этот тупой Свин станет очень сильным, когда восстановит свои силы полностью. На самом деле Сюань Юань был далеко не в восторге от Свина. Тебе лучше помалкивать. Мои техники и приемы лучшие в мире, раздался голос Свина. Но в следующий миг он неожиданно остановился и сказал: «Всем стоять, Свинка, что случилось?» Спросила Цань Дуду. «Перед нами скрытая ловушка. Следуйте за мной, я обведу нас вокруг нее», сказал Свин. «А во, как круто! Я не чувствую никаких ловушек», восхищенно воскликнула Цань Дуду. «Бегага, естественно, никто в этом мире не может превзойти меня в плане ловушек и навыков», гордо заявил Свин, прокладывая новый путь. Вокруг них все так же был густой зеленый лес без каких-либо отличий от того, что было раньше. Сюань Юань приказал Юсюэ и Цань Дуду следовать за Свином на расстоянии 10 метров, чтобы в случае, если он допустит ошибку, то случайно не убил их. Это действие мгновенно взбесило Свина. «Гав, да как ты смеешь сомневаться во мне?» «Еще как смею. Если хочешь, чтобы я не сомневался, то сначала докажи свою силу», парировал Сюань Юань. «Ладно, сейчас я покажу тебе». В этот миг из земли в небо ударила молния и попала прямо в Свина, в результате чего его тело обуглилось. И вот, пока Свин вопил от боли, Сюань Юань яростно материл Свина. «И после этого я должен тебе доверять? У этой молнии было не менее 800 драконов силы. Они должны быть очень осторожны. Гав, это просто случайность. В этой ловушке есть безопасный путь. Просто следуй за мной. Я чувствую это», — закричал Свин. «Поросенок, ты в порядке? Я думаю, что уже полностью поджарился, так как я чувствую запах барбекю», — спросила Цань Дуду. «Эта мелкая уловка не способна навредить мне». Сказав так, под свином появился золотой свет и несколько тысяч мечей неожиданно пронзили воздух и отрезали обугленную плоть свина, под которой появился новый слой белой кожи бля, что это только что было. «И мы должны доверять тебе после этого, ты тупой свин», — соврал нам. Сюань Юань в порыве гнева аж затопал ногами. «Да что ты понимаешь, шкет, хватит меня оскорблять или я брошу тебя вперед, чтобы проверить, насколько безопасен наш путь. Станешь нашим живцом для определения ловушек», — яростно заявил Свин. Он смотрел на землю и видел множество ловушек вокруг. Они были похожи на скрытые формации, и их было очень тяжело распознать. «Поросенок прав, мой дедушка говорил, что у ловушек могут быть миллионы комбинаций. Он говорил, что в древние времена даже были мастера ловушек, но затем их искусство было вытеснено мастерами камня. Так лишь некоторые из обычных ловушек уцелели и были превращены в сокровища», сказала Цань Дуду. «Мастера камня способны видеть формации, а формации в сравнении с ловушками намного мощнее. Ловушки не такие мощные, так как в конечном итоге человек не способен конкурировать с природой. Твой дедушка прав. Среди мастеров ловушек разразилась огромная гражданская война. Многие из них умерли, и их ловушки умерли вместе с ними. Однако путь камня и путь ловушек одинаково мощны. Ловушки более гибкие и нуждаются в намного меньшем количестве кристаллов и источников энергии для активации», — сказал Свин. «А во, поросенок, ты так много знаешь», — снова восхитилась Цань Дуду. Далее они прошли довольно большое расстояние без каких-либо происшествий, так что Сюань Юань несколько успокоился по поводу навыков Свина. «Ну, я обошел каждый дюйм этого мира и знаю все, что нужно знать. Вам не стоит переживать о ловушках». Свин не успел закончить свою реплику, так как мощное пламя врезалось в его живот. В следующий миг появилась черная дыра и поглотила огонь. Тем не менее свин снова полностью обгорел, и все снова почувствовали запах шашлыка. «Проклятие, больно. Я больше не буду разговаривать с тобой, так как это меня отвлекает». «Чего? Ты что за хрен такой, что до сих пор жив?» — пораженно воскликнул Сюань Юань, после того, как свин сумел выжить после того, как его атаковала молния мечи и огонь. «Гав, ты хочешь, чтобы я умер? Смотри, если я умру, то живым и ты отсюда выйти не сможешь», — ухмыльнулся свин Сюань Юаню. «Ну так удиви меня и покажи, на что способен, почему бы тебе не привести нас прямо к горе?» — закатив свои глаза, сказал Сюань Юань. «Хвати пургу нести, ты ни черта не понимаешь, просто следуй за мной». Свин встряхнул свое тело, стряхивая обугленную кожу, под которой была гладкая белая новая кожа. В следующие несколько часов больше никаких несчастных случаев не происходило. Тогда Цань Дуду начала хихикать. «Я думаю, что свинка и правда сильная. Тебе не о чем переживать, Сюань Сюань». Сюань Юань несколько озадаченно посмотрел на нее. «Сюань, Сюань, ага, это отличное погоняло. Тебе не нравится? Я буду звать тебя Юань Юань», — улыбнулась девушка. «А пофиг». Сюань Юань решил проигнорировать ее. Неожиданно с неба перед ними упал гигантский камень. Он был шириной в 8 метров. К счастью, Сюань Юань сохранял осторожностью и держался на расстоянии 10 метров от свина, так что камень не зацепил его. «Все, свин точно труп. Стопудово, его раздавило в лепешку», — подумал Сюань Юань. Но он ошибся, гигантский валун был разбит на кусочки, и свин снова встал на ноги. «Хрен меня такое убьет. Да что же ты за хрень такая, что смог пережить все это?» — шокированно распахнул свои глаза Сюань Юань. «Ага, свинка похожа на заколдованную», — поддакнула Цань Дуду. «Вы, смертные, не в состоянии постичь мою истинную силу». Свин гордо поднял свою голову. «Следуйте за мной». Посмотрев на огромную воронку, сделанную валуном, Сюань Юань несколько сбавил свой темп и теперь держался на расстоянии 20 метров от свина. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 230. Формация белых костей. После всего, что произошло на их пути, Сюань Юань решил, что его решение держаться на расстоянии 20 метров от свина было его самым лучшим решением в жизни. Свин попал под огромное дерево, затем его пронзили ветряные клинки, и в результате он был полностью заморожен. Тем не менее, этот паскудный хрен был подобен таракану в своей живучести. Его было просто невозможно убить. В конечном итоге, они, наконец, покинули зону, где находились ловушки. «Гав, предатели», — заявил свин, посмотрев на троицу людей, которые следовали за ним уже на расстоянии 30 метров. «Мы просто не хотим вляпаться в те неприятности, которые ты находишь для себя», — возразил Сюань Юань. «Ты, тупой свин, поскольку ты никак не помрешь, я буду называть тебя дальше бессмертный свин». Сюань Юань был очень впечатлен силой свина. Ранее он никогда не встречал никого, кто смог бы выжить после такого огромного количества повреждений. Даже если они все здесь склеят ласты, свин безусловно будет в полном порядке. Даже когда пожиратель империи был убит своими могущественными врагами, этот свин все равно сумел сбежать, воспользовавшись своими уловками. Это отчетливо показывало, насколько силен он был. «Сколько еще осталось? Мы уже почти целый день находимся в пути», — нетерпеливо спросил Сюань Юань. «Мы уже почти на месте», — обернувшись, огрызнулся свин. Неожиданно он наступил на место, где находились серые талисманы, и активировал их. Пространственная матрица стала распространяться вокруг, а свин закричал. «Черт, это пространственная ловушка-телепорт, берегитесь». Серый свет окутал всех, в том числе и Сюань Юаня, который находился в 30 метрах от свина. Он лишь увидел, как вокруг него резко изменилась местность из пышного леса, превратившись в кромешную тьму. Он не знал, как много времени прошло, пока он не оказался в заброшенной земле. Он огляделся вокруг. Все было серым и мрачным. Множество могил было разбросано по всему городу. Почва под ногами непрерывно двигалась, когда люди не смотрели на нее. Одним словом, это место было очень жуткое. На голых тонких деревьях сидели вороны смерти. Их тела состояли сплошь из белых костей, а вместо глаз у них было два синих призрачных огонька. Они все устремили свои взгляды на Сюань Юаня. Каждый ворон обладал силой не менее 1200 драконов, так что сердце Сюань Юаня ушло в пятки. Цань Дуду, Юсюэ и свин исчезли. Он остался совершенно один. И это был момент, когда он познал истинный ужас земли синей бездны. Он стоял на месте и вспоминал тексты из книги исследователя. В результате, его сердце пробило пятки и выскочило наружу, чтобы дать дёру. Это формация белых костей, которая относится к классу формации уровня монарха. Сюань Юань стал лихорадочно размышлять над тем, как свалить отсюда, когда белые вороны расправили свои крылья, на отрывая своих взглядов от Сюань Юань. Тот лишь еще больше нахмурился, но никак не мог придумать способ выбраться отсюда. Вороны издали громкий крик, устремившись к Сюань Юаню, так что ему ничего не оставалось, кроме как, скрипя своими зубами, призвать сферу пяти элементов и пятерых аватаров позади него. Вороны, которые были перед ним, были мгновенно уничтожены сферой пяти элементов. Сила пяти элементов эхом пронеслась по округе, отражаясь друг от друга и обратив воронов в прах. Остальные также должны быть в этой формации, подумал Сюань Юань. Затем он объединил сферу пяти элементов со своими доспехами, чтобы снабдить ее силой пяти элементов. Затем аватар огня за Сюань Юанем открыл свои глаза, и огненные лотосы стали падать с неба. Когда вороны сталкивались с ними, то мгновенно сгорали. Ничто не могло остановить Сюань Юаня. Несмотря на то, что его ци быстро иссякало, у него все еще было очень много кристаллов и источников энергии, которые он заполучил ранее, так что он мог продержаться в подобных условиях очень долго. «Жадность, ты можешь определить местоположение свина?» – спросил Сюань Юань. «Нет, формация блокирует все техники коммуникации. Ты должен уничтожить ее», – сказал Жадность. «Ладно, давай посмотрим, что я могу сделать». Сюань Юань продолжил свой путь, наблюдая за окружающей средой. Эти вороны не знали, что такое страх. Они были похожи на мотыльков, которые слетались на огонь. Они не прекращали свои атаки на Сюань Юаня, но в результате просто превращались в кучку праха. Они не знали, что такое уклонение, и могли только непрерывно атаковать. Это была сила формации, которая порождала бесконечную резню. Затем перед Сюань Юанем появились человеческие скелеты, которые были одеты в самые разнообразные одежды. Они все были воинами в сфере императора перед тем, как умерли. Похоже, что они хотели заполучить сокровища земель синей бездны, но им не повезло, и они погибли в этой формации, предположил Сюань Юань. Ты прав. Хоть земля синей бездны считается землей мертвых, множество людей все еще приходя сюда, чтобы испытать свою удачу. Особенно те, кто знает, что они умирают, сказал Жадность. В книге исследователя говорится, что эти скелеты называются белыми гвардейцами. Сюань Юань даже предположить не мог, как много скелетов было здесь. Один скелет подошел к Сюань Юаню и попытался атаковать его. Его атака была очень мощная и обладала как минимум 2000 драконов. Сюань Юань позволил кулаку скелета достичь цели, после чего сфера пяти элементов активировалась, стерев его в порошок. Затем Сюань Юань достал свой меч и стал атаковать скелетов. Несколько сотен скелетов опять устремились к нему, но на этот раз сфера пяти элементов в его доспехах смогла в полной мере проявить себя. Благодаря силе сферы и меча, Сюань Юань смог разрушать одного скелета за другим. Тем не менее, это было далеко не просто. Поддержание защиты своих доспехов обходилось ему очень дорого. Ци вокруг в него бурлила и испарялась, как вода на раскаленном камне, и это сильно напрягало Сюань Юаня. Ему нужно было найти выход отсюда как можно скорее. Позади него аватар черного феникса открыл свои глаза. Феникс был покрыт золотыми перьями, так что когда Сюань Юань пробудил его с помощью своего ци, он также воскликнул. 64 тысячи богоубийственных клинков. Золотые перья превратились в многочисленные острые клинки. Эта сила могла заставить обычного человека от удушья, но на этих скелетов белых гвардейцев эффект был еще более мощным. Они совершенно не могли противостоять этой силе. После того, как эта атака завершилась, земля вокруг Сюань Юаня была усеяна белыми костями. Сюань Юань тяжело дышал и сказал: «Если бы я смог в полной мере овладеть силой богоубийственных клинков, то это была бы невообразимая мощь. Я использовал лишь 1/100 часть их силы, а моя ци полностью истощилась». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 231. Проверка. Это вполне естественно. Техника богоубийственных клинков является техникой уровня бессмертного, так что любой практик, который не достиг уровня бессмертного, не в состоянии высвободить ее полную силу. Ты смог использовать 1% от всей силы этой техники только потому, что черный феникс позволил тебе это, но чем сильнее ты будешь становиться, тем больше возможностей для тебя будет открываться в этой технике», — алчно сказал жадность. Он с самого первого дня наблюдал за тем, как растет Сюань Юань. Этот парень проявлял большой талант и проницательный разум. «Что ж, похоже, что мне нужно работать еще усерднее. Интересно, сработает ли здесь призрачная печать ужаса?» После того, как Сюань Юань поглотил все кристаллы в своем кольце, он достал призрачную печать и бледный свет окутал его руку. «Сработало. Я стал частью этой формации. Я могу полностью видеть местный ландшафт». С помощью своей мысли он смог увидеть множество зверей, которые бродили вокруг. Тут были драконы, тигры, львы. Многие из этих зверей обладали силой свыше 5000 драконов. Он даже свина нашел. Она была крайне сильной, поглощая около 10 тигров белой кости за раз. Когда никто не видел, свин не утаивал своих сил. Тем не менее, Сюань Юань был уверен, что это все еще не был предел возможностей свина. «Проклятие, я потерял свою связь с пацаном, он не может здесь умереть». Свин отчаянно метался во всех направлениях, громко ругаясь. Затем он увидел Юсюэ, которого преследовала большая группа призрачных драконов. Несколько их его чешуек были сломаны и кровоточили. Один из призрачных драконов распахнул свою пасть и бросился на Юсюэ, приготовившись загрызть его. Тогда Юсюэ быстро обернулся, намереваясь убить врага, пожертвовав собой. Но неожиданно его сила резко возросла с 4000 драконов до 6000, а его чешуя полностью восстановилась, став еще острее и прочнее. Когда двух драконов столкнулись друг с другом и призрачный дракон был мгновенно разрушен, Юсюэ на грани жизни и смерти совершил прорыв в сферу монарха, восхищенно сказал Сюань Юань. После прорыва Юсюэ, он без проблем расправился с еще 12 драконами. В этот момент Юсюэ и Свин столкнулись друг с другом, так что тогда Сюань Юань направил свое внимание на Цань Дуду. Хоть она и выглядела так, что была ошеломлена, ее шаги были довольно быстрыми. Время от времени она метала монеты, которые пробивали головы тигров белых костей. Она определенно была очень метким стрелком. Сюань Юань быстро направился в направлении Цань Дуду, так как это была идеальная возможность узнать, задумала ли она что-то против него или нет. Ни одно животное у него на пути не трогало его. «Сюань Юань, наконец-то, я нашла тебя», — возбужденно сказала Цань Дуду. «Я думала, что ты умер, но, похоже, что ты в полном порядке. Я почти умер. Скорее, иди ко мне и помоги мне залечить свои раны», — сказал Сюань Юань, выплюнув сгусток крови из своего рта, а его лицо сильно побледнело. «С тобой все хорошо? У меня есть лекарства. Вот, возьми их». Цань Дуду быстро достала несколько бутылок с лекарствами. Лишь их аромата Сюань Юаню хватило, чтобы сразу почувствовать прилив сил. «Не стоит. Я использую божественную воду, чтобы исцелить себя». Сюань Юань сел в позу лотоса и закрыл свои глаза. Цань Дуду быстро мастерски разбросала монеты вокруг него по земле, образуя щит. «Сюань Юань, не переживай, я не стану ничего тебе предъявлять. У меня много разных лекарств, так что я могу вылечить себя в любой момент, как только мне это понадобится. Это вовсе не пустая трата, так как ты можешь показать мне очень много интересных вещей. Я даже дам тебе денег, только не умирай. Я хочу увидеть источник энергии сердца дракона». Когда Цань Дуду начала подбадривать его, Сюань Юань подумал, что она на самом деле была хорошим человеком. Позади него появилась небесная дева и слабый туман вышел из его шлема, окутав его тело и Цань Дуду. Оба человека почувствовали сильное расслабление. Вместе с тем, Сюань Юань тайно внедрял яд в тело Цань Дуду. Таким образом, если она удумает предать его, то он сможет быстро убить ее. В конечном итоге, она могла мастерски скрывать свои истинные намерения, ожидая момента, когда он ослабит свою бдительность. Так прошло полдня. Сюань Юань знал, что Юсюэ будет в полной безопасности рядом со свином, так что он совершенно не переживал за них. «Все, теперь я чувствую себя намного лучше», — вздохнул Сюань Юань. Цань Дуду все еще не проявляла никаких признаков агрессии. «Ах, это хорошо. Отдохни еще немного, прежде чем мы отправимся на поиски свинки и дракончика. С ними же все в порядке?» — беспокойство промелькнуло в ее глазах. «Не переживай, свин уж точно не помрет, а Юсюэ очень опытный убийца», — улыбнулся Сюань Юань. Девушка рассмеялась. «И то правда, свинка смогла пережить все те ужасные штуки, так что с ними точно все будет в порядке». Цань Дуду была совершенно беззаботной. Даже если она и была чем-то огорчена, Она никогда не показывала этого. Иногда это казалось несколько странным, но все еще воспринималось довольно легко. Сюань Юань задумался. Он не чувствовал никакого подозрения в ее отношении, тем не менее это была необходимая мера предосторожности. Если, в конечном итоге, его подозрения окажутся беспочвенными, то он просто удалит яд из ее тела. «Мисс Цань, ты можешь рассказать мне, откуда ты?» – спросил Сюань Юань. «Нет, дедушка сказал, что я никому не могу этого рассказывать». Отрицательно покачала она своей головой. «Кроме этой вещи, ты можешь спрашивать меня о всем, чем пожелаешь. Почему ты пришла в земли синей бездны? Если бы ты не наткнулась на нас, то ты оказалась бы здесь совершенно одна». Сюань Юань решил сменить тему. «Я просто путешествую по миру и всегда с нетерпением ждала прихода в земли синей бездны. А когда я добралась сюда, то услышала твой разговор со свинкой, мне показалось, что вы были суперсильными, так что я решила, что если пойду с вами, то это будет безопаснее. Дедушка говорил, что быть живым – это самое главное, так что я должна обязательно вернуться назад». Сияющей улыбкой улыбнулась Цань Дуду. «Ты всегда путешествуешь одна, да, мне это очень нравится. На самом деле я кое-кого ищу», — сказала Цань Дуду. «И кого же? Очень важного для меня человека. Однажды он спас меня и отдал дедушке». Ее голос стал очень мягким, но потом он ушел. «Тогда я была очень молодой, но теперь, когда я стала старше, я хочу найти его. Дедушка сказал, что он уже вполне может быть мертв, так что я должна приложить все свои силы, чтобы найти его. Если я этого не сделаю, то у меня останется очень много сожалений». «Похоже, что твой дедушка очень хороший человек», — усмехнулся Сюань Юань. «Конечно, дедушка очень, очень, очень хороший. Он вырастил меня. И если ты сможешь показать мне много интересных вещей, то я даже могу познакомить тебя с ним». Звучит здорово. Сюань Юань действительно очень заинтересовался дедушкой Цань Дуду и хотел встретиться с ним. Но в следующий миг громкий крик полностью прервал ход его мыслей. «Будь ты проклят, чертов пацан, ты здесь болтаешь с симпатичной девушкой, когда мы пробиваемся через толпы различных монстров, ища тебя. Мы чуть не померли там, знаешь ли», — завопил свин на Сюань Юаня, а затем еще минут 10 разорялся насчет своей храбрости и того, через какие опасности им пришлось пройти. Юсюи просто стоял за свином. «Отлично, раз мы все, наконец, собрались, я использую технику переноса и отправлю нас всех в место назначения. Постойте, я думаю, что в этой формации белых костей что-то есть. Должно быть какое-то сокровище спрятано здесь». Сюань Юань подумал о том, что это место очень сильно охранялось животными формаций. Как только свин услышал о сокровище, его глаза алчно блеснули. «Великолепно. Пошли проверим. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 232. Великий мастер. Затем Сюань Юань использовал призрачную печать ужаса, чтобы с помощью формации белых костей исследовать всю окружающую местность. По его желанию, он смог увидеть множество изображений, которые видели обитатели формации белой кости. В небе и на земле были бесчисленное количество призрачных драконов, чья сила была не менее 6000 драконов. Также там были тигры белой кости, чьи когти были остры, как лезвие, а их сила была не меньше 5000 драконов. «Сюань Юань, что это за великое сокровище?» — вдруг с любопытством спросила Цань Дуду, нетерпеливо подпрыгнув. «Без понятия, я просто чувствую это. Обычно, у формации уровня монарха всегда есть какое-нибудь ценное сокровище, которое спрятано где-то в них», — ответил Сюань Юань. «И это сокровище должны охранять сильные звери, так что будь осторожна, так как это очень опасно. В этом месте собрались сотни драконов и тигров, которые охранили сокровища. Гав, не переживай, пока я с вами, вам ничего не угрожает», — гордо заявил свин, заставив Сюань Юаня в очередной раз закатить свои глаза. Вскоре Сюань Юань привел к нужному месту. Вперед! Глаза черного феникса открылись, а его перья стали невероятно острыми. 64 тысячи богоубийственных клинков. Несмотря на то, что эта техника называлась 64 тысячи богоубийственных клинков, Сюань Юань сумел высвободить лишь 700 из них, которые устремились к призрачным драконам. Драконы не смогли выдержать силу черного феникса, так что были мгновенно порублены в капусту. Тигры же издали громкий рев, спровоцированные атакой Сюань Юаня. Юсюи также пошел в атаку, превратив свою чешую в тысячи лезвий, которые мгновенно атаковали тигров, за миг уничтожив бесчисленное количество зверей. Цань Дуду также бросила кучу монет императора, направив их на оставшихся драконов, сложив руками печать. Ее ци сосредоточилась на монетах, и они связались друг с другом золотой нитью, образовав сеть, которая затем взорвалась. 3000 квадратных миль воздуха мгновенно воспламенились, в результате чего еще больше драконов были сожжены дотла. Свин же быстро углубился в область, по которой бродили тигры, а спустя несколько мгновений там появилось 4 черных дыры, которые активно поглощали тигров. Лицо Сюань Юаня побледнело, так как техника богоубийственных клинков практически полностью поглотила все его ци. «Не переживай, когда ты доберешься до сферы великого мастера, у тебя произойдет очередная трансформация», — сказал жадность, слегка улыбнувшись. 5 аватаров 5 духов парили над Сюань Юанем, создавая золотой свет, который защищал его, а сам он начал поглощать энергию от кристаллов, чтобы восстановить свои силы. Неожиданно один призрачный дракон напал на Сюань Юаня, заставив того уклоняться и контратаковать его своей сферой 5 элементов. Тело дракона взорвалось, но Сюань Юань также прочувствовал на себе силу 6000 драконов. Несмотря на то, что он был довольно крепким, его руки полностью онемели от столкновения с драконом. Юсюи создал из своей ци гигантский меч и разрубил им еще одного дракона. Под силой его мысли, меч взорвался со слепительной вспышкой света и стал уничтожать других призрачных драконов. «Юсюи, не помогай мне, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы прорваться в сферу великого мастера». Все 5 внутренних органов Сюань Юаня были полностью очищены и укреплены, так что он использовал свою силу на максимум, атакуя своей сферой 5 элементов тигров перед ним. Несмотря на то, что у него было всего 2600 драконов, его атаки все еще были крайне смертельны для тигров, однако вместе с тем, он также был вынужден постоянно уклоняться от их атак. Его ци быстро закончилась, и он продолжил поглощать ци кристаллов в своем кольце, чтобы поддерживать свои силы. Неожиданно его сердце затихло, а его кровь стала нагревать внутренние органы. Он чувствовал себя так, словно его тело становилось единым целым. Его кровь, казалось, обладала невероятной силой, объединяя каждый кусочек его тела с другими частями. Его сила снова начала расти. 2800 драконов, 3100 драконов, 3500 драконов, 4000 драконов. После того, как скорость увеличения его силы начала замедляться, Сюань Юань понял, что он достиг сферы великого мастера. Теперь, когда он стал великим мастером, ему нужно было укрепить свою кровь. Он достал эликсир небесного дракона и проглотил его. Мощная сила устремилась в его нервную систему, вызвав у него ощущение, словно драконы летели по всему его телу. В конечном итоге он почувствовал, словно его кровь стала превращаться в драконью кровь. «Эликсир небесного дракона!» — воскликнула Цань Дуду. «Кровь небесного дракона крайне разрушительная. Обычные люди не способны выдержать ее силу». Сердце Сюань Юаня ускорило свой ритм, по мере того, как его кровь начала кипеть и превращаться в драконью кровь. В момент, как его кровь начала трансформироваться, его сила также снова начала расти. 4300 драконов, 4500 драконов, 4700 драконов, 4900 драконов. Как такое возможно? Новоиспеченный великий мастер имеет силу в 4100 драконов. Цань Дуду снова испытала сильный шок. Однако, Сюань Юань не слышал ее. В момент, когда он совершил прорыв, техника пожирателя также трансформировалась и поглотила его 5 стихийных духов. Он даже мог чувствовать, как они объединялись, становясь единым целым. Император 5 элементов появился за спиной Сюань Юаня, а его 5 внутренних органов превратились в черную дыру, которая могла поглотить и трансформировать все что угодно. Его драконья кровь забурлила, полная жизненных сил. Техника пожирателя поднялась с черного ранга до земного. Его тело стало еще прочнее, а его ци еще плотнее, и сила тела всего сущего медленно раскрыла себя.